Песнь о добытом и мнимо надежном мире. Песнь жизни, которая, смеясь, разряет искуснейшие сооружения упорства и верности. Песнь о растоптанном совершенстве, о приходе чужого Бога. Эта песнь была и в начале, и в середине. И поздней, зрелой порой, мы снова в знак упомянутого единообразия находим в себе старую эту отзывчивость. Ибо Имут Эм-Энет, жена Потифара, что пела таким сладостным голосом, и она, ранняя и далекая, близко увидеть которую любезно позволяет нам дух повествования, она тоже была растоптана неумолимым недугом, неистовая жертва чужого бога, и искусный строй ее жизни был весьма успешно разрушен силами преисподней, над которыми она по неведению осмеливала смеяться, хотя над всеми утешениями и сверхутешениями в конечном счете посмеялись они. Старому Гуию легко было требовать, чтобы она не была гусыней, не была той птицей черной, чреватой водой земли, которая, когда ее осенит и оплодотворит лебединая сила, довольно гогочет во влажной своей глубине, а была чистой, как луна, целомудренной жрицей, что, дескать, не менее женственно. Сам он прожил жизнь в болотистой темноте одноутробного брака и, неуклюже усовестившись предчувствуемой новизны мира, окорнал своего сына в царедворце света. Без спроса сделав из человека нуль, он в таком виде отдал его в супруги и повелители женщине, носившей имя праматери. Пусть, мол, сами поддерживают теперь свое достоинство нежной предупредительностью. Бесполезно отрицать, что человеческое достоинство воплощается в обоих полах, и что тот, кто не принадлежит ни к одному из них, находится уже и вне человеческих категорий. Откуда же тут взяться достоинству? Попытки, предпринимаемые, чтобы его все-таки поддержать, заслуживают, спору нет, глубокого уважения, потому что тут дело идет как-никак о начале духовном, а значит, это мы почтительно признаем, несомненно, о чем-то в высшей степени человеческом. Однако, в угоду правде, сколь она ни горька, приходится признать, что всякая духовность и умственность лишь с грехом пополам, да и то недолго сопротивляются началу извечно естественному. Как бессильны всякие почетные условности, всякие общественные соглашения перед глубиной, темной и безмолвной совестью плоти, как трудно ее обмануть уму и рассудку, это мы узнали уже в раннюю пору нашей истории по поводу смятения Рахили. А Мут, ее египетская сестра княжеской крови, была из-за своего союза со слугой солнца в такой же мере вне женской половины человечества, как он вне мужской. Внутри своего пола она влачила такое же жалкое, такое же бесславное для плоти существование, как он внутри своего. И честь Бога, который она надеялась не только уравновесить, но и пересилить смутное сознание этого, была такой же хрупкой выдумкой ума, как те вознаграждения и сверхвознаграждения, что добывал себе храбростью, лихо укрощая коней и охотясь на бегемотов, ее двоюродный супруг, храбростью, которую Иосиф умело, льстя господину, ухитрился представить ему подлинно мужским качеством, хотя храбрость эта была нарочитой, и, находясь в пустыне или на болоте, Петепра в сущности всегда тосковала покоя своего книгохранилища, то есть о духовности чистой, а не прикладной. Однако сейчас речь идет не о Потифаре, а о его Эни, наложнице Бога, и о тисках выбора между честью духа и честью плоти, в которых она, к страху своему, оказалась. Черные глаза из далеких краев, глаза миловидной и слишком неуемно любимой, вскружили ей голову, и ее покорность ими была по существу ничем иным, как возникающей в последнее или в предпоследнее мгновение боязнью спасти или, вернее, обрести честь своей плоти, женственную свою человечность, что значило бы пожертвовать честью ума и Бога, пожертвовать всей той высокой духовностью, на которой так долго основывалось ее бытие.